Суббота, 12 декабря. Джамаль Али Ахмед проснулся от нестерпимой яркой вспышки и оглушительного грохота. Он сразу понял, что произошло. Это был взрыв, покушение. Война началась. Она бесцеремонно вломилась в его дом, или в дом его родителей, в дом его детства, в далеком Ал-Азрак Аш-Шамали. Джамаль явственно услышал, как кричат козы, как падают бревна дома. «Дети!» Вдруг подумал он, протянув руки к пылающему свету, «Аллах, защити девочек, спаси моих дочек!» Он вскочил, с трудом выбравшись из низкой кровати на колесиках, и только теперь понял, где находится. Слава Аллаху, он в своей квартире. Мгновенное облегчение сменилось дикой паникой. Что случилось? Где жена? «Фатима!» — закричал он. Но от дыма в горле запершило, и голос пресекся. Вокруг не было ничего, кроме слепящего огня. В комнате рокотали отголоски грохота. В носу застряла сильная боль, из глаз струились слезы. Откуда-то слева раздался голос жены. «Джамаль, у нас пожар! Наш дом горит!» «Это не пожар», — подумал он, — «это что-то другое». «Джамаль!» — задыхаясь и хрипя, кричала Фатима. «Девочки! Джамаль, спаси девочек!» Джамаль зажмурил глаза и, как был в пижаме, пополз к двери гостиной. Что бы ни случилось, он должен вынести дочерей, если только уже не поздно. Двигаться было трудно, как в кошмарном сне. Он попытался позвать девочек, но голос отказывался повиноваться. Он зарыдал, ухватившись за дверной косяк. «Сабрина!» — наконец крикнул он. «Папа сейчас спасет тебя!» Вдруг он увидел, что в дверном проеме стоит безликая фигура и целится в него из автомата. Через мгновение свет померк в его глазах. Томас сидел за столом, читая спортивный раздел газеты, демонстративно отгородившись от всего остального мира. Дети отнимали друг у друга бутерброд. Аника пыталась читать новости, но сдалась, когда Эллен опрокинула на пол чашку с шоколадным коктейлем. «Знаете что?» — возмутилась Аника. «Вставайте и вытирайте пол, а потом марш умываться и одеваться». «Почему я?» — захныкал Калли. «Это же она разлила». «Вот тебе салфетка», — сказала Аника, дав ему кусок бумажного полотенца. «Вытирай. Эллен, вот тебе салфетка. Вытирай». «Ты помнишь, что мы сегодня идем пить грог?» — спросил Томас из-за газеты. Дети вытерли лужу, побросали салфетки в мусорное ведро, а Аника, захватив с собой бутерброд, чашку кофе и утреннюю газету, пошла в гостиную. Положив развернутую газету на кофейный столик, она включила телевизор. На экране она увидела подразделение вооруженных до зубов полицейских, врывающихся в какую-то квартиру. Картинка поколебалась, потом экран заполнился белой вспышкой. В левом верхнем углу она прочитала текст «Бандхаген сегодня утром». «Что за черт?» Аника положила бутерброд на стол. «Томас, ты это видел?» В ответ она услышала, как муж включил в ванной душ. Бесстрастный голос за кадром объявил, что отряд полиции быстрого реагирования взломал дверь съемной квартиры в Бандхагене в 6 часов 18 минут утра. Полицейские застали террориста спящим в постели. Руководитель террористической ячейки был захвачен на месте, две его дочери спали в своих комнатах. На экране показали, как полицейские ведут в машину женщину в ночной рубашке. «Черт их возьми!» — возмутилась Аника. «Они совсем с ума посходили! Посмотри на эту женщину! Она же босая, Томас!» На экране снова возник ведущий, сообщивший, что утренний арест напрямую связан с покушением на Нобелевском банкете, хотя полиция и не сообщила, в чем именно заключается эта связь. Вообще полиция была очень немногословна, сообщая об операции. Очевидно, полицейские сняли на пленку всю операцию, и часть этого материала будет показана в дневных выпусках шведского телевидения и ТВ-4. В гостиную вошел Томас с зубной щеткой. «Что случилось?» — прошамкал он. «Пойди выплюни пасту изо рта», — приказала Аника, и Томас исчез в ванной. На экране возник новый, ранее снятый кадр. Какой-то чин из полиции безопасности объяснял, что операция была проведена в полном соответствии с законом о полиции. Все полицейские власти обязаны через Национальный центр связи информировать Национальную службу полиции о совершенном террористическом акте или об угрозе террористического акта, если это находится в юрисдикции полиции безопасности, — сказал этот чин. «Значит, в этом случае у вас не было никаких сомнений?» — спросил репортер за кадром. «Нет, не было», — ответил офицер. «Мы опасались теракта. А так как параграфы 3 и 4 закона о терроризме гласят, что задачей Национальной службы безопасности является борьба с терроризмом на территории государства, мы не испытывали ни малейших сомнений». В заключение офицер сказал, что операция прошла на 100% успешно. После этого снова были показаны леденящие душу кадры. Сначала показали дом, едва видимый на фоне темного неба. Потом на третьем этаже взорвалась детонационная граната, экран заполнила ослепительно белая вспышка. Вскоре снова появилось изображение. В окнах замелькали какие-то тени, камера заметно дрожала. У двери дома с визгом тормозили полицейские автомобили, оттуда выскочили полицейские в бронежилетах с автоматами и бросились в дом. В комнату вошел Калли. Сел рядом с матерью и прижался к ней. «Что они делают, мамочка?» — спросил мальчик, видя, с каким вниманием Анника смотрит на экран. «Полиция арестовала семью, чтобы задать ей несколько вопросов», — ответила Анника. «Это опасная семья, мамочка?» Анника вздохнула. «Не знаю, маленький, но не думаю. Во всяком случае, девочки, наверное, не опасны. А как ты думаешь? Посмотри на них». Две полуодетые девочки-подростки в наручниках были припровождены в две машины. Мальчик покачал головой. «Я думаю, что им очень страшно». Зазвонил телефон, и Калли воспринял это как сигнал к бегству. «Звонила Берет. Ты слышала, что произошло в Банхагене?» — спросила она. «Это событие сейчас показывают по телевизору», — ответила Анника. «Какая здесь связь с убийствами на Нобелевском банкете, о которой говорят полицейские?» «За этим я тебе и звоню», — сказала Берет. «Ты ничего не слышала?» «Я?» — от души удивилась Анника. «Я только что проснулась. Что говорят в полиции?» «Говорят об агентурных данных». «О, нет», — простонала Анника. «Кто-то надавил на них и потребовал немедленных результатов». «Может быть», — сказала Берет. «Но только арестованная мать семейства поразительно схожа с тем фотороботом, который был составлен с твоим участием. Съемка невысокого качества, но, может быть, ты рассмотрела ее лицо?» Анника собралась было ответить, но передумала. Что она может сказать? Что она может говорить, а что нет? Фоторобот был опубликован в открытой печати, и видно, что эта женщина нисколько не похожа на убийцу. Осторожно, сказала она. Кроме того, я не уверена, что могу что-то говорить. Берет тихо вздохнула. «Да, дело действительно запутанное», — сказала она. «Я понимаю, что ты в безвыходной ситуации, но это делает затруднительным и наше положение. Мы вынуждены ходить вокруг тебя на цыпочках, чтобы узнать вещи, которые тебе уже известны». «Слушай», — сказала Анника, выпрямившись, — «на самом деле я ничего не знаю, кроме того, что какая-то женщина наступила мне на ногу, когда я танцевала в золотом зале. Полиция ничего не сообщила мне о том, что произошло в Банхагене или в Берлине. Я не имею ни малейшего представления о том, что у них на уме. Тот факт, что я оказалась на месте преступления, не может помешать мне работать над собственной версией». Было слышно, как Берет зашуршала чем-то на противоположном конце провода. «Понимаю», — тихо сказала она. «Но я думаю, что ты можешь спокойно отдохнуть в выходные. Патрик работает с полицией, а я делаю все остальное. Мы увидим тебя в понедельник». Некоторое время на линии вибрировало напряженное молчание. «Конечно», — ответила Анника. Она положила трубку, чувствуя в душе невыразимую пустоту. «Когда ей в последний раз звонили, чтобы сказать, что она может не работать?» «Кто это был?» — спросил Томас от двери, вытирая полотенцем свежевыбритый подбородок. «Берет из газеты. Она...» Томас уронил полотенце на пол. «Как все это знакомо!» В сердцах воскликнул Томас. «Только потому, что мы договорились поехать к моим родителям на Грок. Ты говоришь, что тебе надо работать. Я знал, что так и будет». «На самом деле так не будет», — сказала Анника, вставая. Она подняла с пола полотенце и протянула его мужу, заметив на ткани кровь. Томас порезался, пока брился. Он отвернулся, не взяв полотенце, и Анника молча смотрела на его широкие плечи, когда он снова исчез в ванной. В душе всколыхнулись самые противоречивые чувства. Как ей хотелось до него достучаться! Как ненавидела она его самодовольство! Как отвратительной была ей мысль о той интрижке, которая была у него с той блондинкой из областного совета, шлюшкой Софии Гренбург. Да, у них был роман, но Анника положила ему конец. «Это осталось позади», — подумала она. «Теперь у нас снова все хорошо». Вечеринка у родителей мужа в Ваксхольме прошла натужно, как Анника и опасалась. Загородный дом, построенный на рубеже 19 и 20 веков, был полон радостных и восторженных провинциалов в пиджаках и начищенных до блеска ботинках. Анника шла по дому, держа за руки обоих детей. Дети были тщательно одеты, причесаны и послушны. В каждом дверном проеме толпились люди, мешая проходу. Анника почувствовала, как под грудью у нее выступил пот. Вспотели и детские ладошки. Скоро они станут такими скользкими, что их станет невозможно удержать. Большинство гостей были членами местной деловой ассоциации, в совете которой отец Томаса состоял уже без малого 30 лет. Разговоры крутились вокруг туристов, сколько их и как привлечь больше. Люди рассуждали о бизнесе, который оживает только в летние месяцы, когда появляются клиенты, которые в остальное время пользуются услугами фирм, работающих круглый год. Говорили о рождественском базаре, который начнет работать со следующей недели. Только в одном месте говорили о последних событиях. «Хорошо, что полиция захватила этих нобелевских террористов», — говорила пожилая дама с крашенными синькой волосами своей знакомой седой даме. Аника, не останавливаясь, прошла мимо, стараясь найти что-нибудь съестное для детей. «Вы представляете, Аль-Каида в Стокгольме!» — вещал какой-то мужчина. «Кто знает, не появятся ли они и у нас в Аксхольме!» Аника прошла дальше, таща детей на кухню. «Да, но должен сказать, что эти нобелевские банкеты сильно приукрашены. Еда всегда успевает остыть, прежде чем до нее добираются гости». Это говорил сравнительно молодой, полный мужчина, работавший в том же банке, что и первая жена Томаса. «Это не так», — поправила его Аника. «Это миф, распространяемый людьми, которых не пригласили на банкет, хотя они на это сильно рассчитывали». Разговор стих, и мужчины удивленно воззрились на Анику. «Понятно», — сказал толстяк, приглядываясь к черным джинсам и слишком большому для Аники жакету. «Ну, вам, видимо, лучше знать. Еда горячая». «Невкусная, но горячая», — сказала Аника и подтолкнула детей к двери кухни. На кухне тоже было многолюдно, в основном женщины, в практичных туфлях и опрятных платьях. Дамы болтали и смеялись, держа в руках бокалы вина, теперь это было бургундское, сменившее грог. «Аника», — обратилась к ней Дорис, мать Томаса, — «не поможешь с подносами, я бы сама все сделала, но ты же знаешь, что у меня с ногами». Рядом с Дорис стояла Элеонора, бывшая жена Томаса. Элеонора и свекровь продолжали дружить после развода, и это только усугубляло чувство неполноценности, терзавшее Анику всякий раз, когда она сталкивалась со свекровью. «Надо сначала покормить детей», — сказала Аника, притворяясь, что не замечает Элеонору. «Потом я с удовольствием обслужу гостей. Можно я сделаю несколько бутербродов?» Бледные губы Дорис побледнели еще больше. «Но, моя дорогая», — скучным голосом протянула она, — «здесь же полно еды». Аника посмотрела на подносы, крошечные канапе с селедкой, креветками и мидиями. Она наклонилась к Калле. «Ты видел папу?» — спросила она тихо, и мальчик покачал головой. Аника взяла детей за руки и вышла из кухни, снова окунувшись в людское море. Она нашла Томаса в винном погребе, где он разговаривал с Мартином, нынешним мужем Элеоноры. К этому времени Аника просто пропиталась потом. Мартин, кажется, немного удивился, но Томас был весел и немного пьян. «Проблема не в том, что полиция шерстит криминальные группировки», — горячо говорил Томас, расплескивая крепкий грог, стараясь жестикуляцией подтвердить свои слова. «Проблема в том, что действие полиции не регламентировано законом. Ее невозможно контролировать. Поэтому нам надо разработать законодательство о том, как полиция должна обращаться с массой дополнительной информации, которую она получает в эти дни». «Томас», — сказала Аника, стараясь привлечь внимание мужа, — «детям надо что-то поесть. Я пойду куплю для них какую-нибудь еду». «Делать вид, что нам не нужны новые законы, это все равно, что прятать голову в песок». «Томас», — повторила Аника, повысив голос, — «Томас, я сейчас отвезу детей домой. Тебя кто-нибудь подвезет до дома?» Томас обернулся к жене, явно раздраженный тем, что она перебила его излияние. «Почему? Почему ты хочешь уехать? Детям надо поесть. Они не будут есть селедку и мидии». Мартин следил за перепалкой супругов, скрестив руки на груди и отклонившись немного назад. Крупный предприниматель взирает на копошащихся его ног червей среднего класса. «Ну, тогда им бутерброд или еще что-нибудь». Томас был явно смущен появлением жены в погребе. Анника утихомирила гнев, пожалев о своей вспышке. «Ну, как знаешь», — сказала она. Повернувшись, она вышла из винного погреба. Дети покорно потащились следом. По дороге в Стокгольм Аника остановилась в Макдоналдс и купила детям Хэппи Мил, но ей самой кусок не лез в горло. После того, как дети поели и разобрали игрушки, она отправила их в игровую. Себе Аника купила кофе и села рядом с игровой комнатой, развернув газету. Редакция этой газеты сумела набрать материал на специальный выпуск, где была помещена фотография ареста семьи в Банхагене. Статью написал Боссе. Она провела пальцем по его фамилии, потом смущенно огляделась. Никто не заметил, что она сделала. В Квельспрессен не было ничего нового, во всяком случае, в раннем выпуске. Аника не питала иллюзий. Газета не блеснет оригинальными суждениями и не выскажет никаких мнений, отличных от преобладавших. Для этого у редакции просто не было времени. Но, если честно, то следовало признать, что во всех газетах, по сути, писали одно и то же с небольшими вариациями. Во всех статьях авторы придерживались мнения о террористической базе в Германии и считали организатором теракта Аль-Каиду. Все считали, что целью террористов был Аарон Визель, а Каролина фон Беринг оказалась лишь случайной жертвой. Рядом с заголовком статьи о жизни Каролины была помещена фотография Босса. «Он пишет о том же, что и я», — подумала Аника и устыдилась собственной сентиментальности. Газета, в которой работал Босс, заявляла, что проведенное в Германии следствие привело к ощутимым результатам уже в ранние утренние часы. А Квельспрессен процитировала три источника, которые утверждали, что накануне вечером в Берлине были арестованы три человека. Раненый охранник рассказал о стрельбе на берегу озера корреспондентам обеих газет, и на фотографиях выглядел тоже совершенно одинаково. Говорили, что Визеля тайно вывезли из страны, но было неизвестно куда. В нижнем углу первой страницы уместился короткий рассказ Аники о Каролине фон Беринг. Другие газеты упражнялись в анализе, но это мало что добавило к общей картине.